Глава 21. Камера заключения. «Вы ведь делаете хоть что-нибудь?» «Что-нибудь? Уважаемый Лис, столь низкую оценку моей деятельности я готов слушать только от людей несоизмеримо более высокого ранга, нежели тот, который занимаете вы». Эдвин покачал головой, пользуясь тем, что шагает последним, и этого никто не увидит. Теперь он уже сомневался в том, кто кому больше нужен. Морн с самого начала выглядел так, словно одним поднятием брови способен повернуть время вспять. И заодно как человек крайне важный и занятой, несмотря на убогость комнаты, в которой он коротал этот и другие дни. Но вместо того, чтобы вышвырнуть их за порог, вместе со всеми безумными историями о белоголовых и кратерах, он выслушал их, наболтал кучу всего в ответ и теперь вел вперед по темным коридорам. Точнее будет сказать, что вел Гораций. Следом шла Мане безмятежной подпрыгивающей походкой, затем Морн. Эдвин и Сет замыкали шествие. Спина вора выдавала напряжение, охватившее мужчину после новостей о старом друге, ставшем врагом. Если глава тайной службы и надеялся брести вперед в гордом одиночестве, то вор не дал ему этого сделать. Подстроившись под шаркающую походку человека в черном, он почти поравнялся с ним, отставая на полкорпуса там, где позволяла ширина коридоров. Эти пути явно не были созданы для общего пользования. Голые каменные стены, потемки и почти полное отсутствие окон. Словно крысиные лазы, прокопанные в столичной обители, но по недоразумению обнаруженные людьми. «Столько лет болтовни о величии столицы и гвардии. А стоило кому-то рыпнуться, и тайная служба узнает об этом только тогда, когда враг уже спалил целый город и подобрался вплотную. Смешно. Потому и спрашиваю, как так вышло, и что вы намерены делать?» «Похоже, вы зазря покинули ряды армии, раз сохранность нынешнего порядка волнует вас в полной мере. Мир строится на стабильности, а ее обеспечивают не в одиночку. Подумайте об этом, Лис. Одиночество дарит свободу». «А я и не одинок, особенно в последнее время». Сет повел плечами. Но вопрос остается открытым. Дипломат добрался в Фарот в начале месяца. С тех пор куски вражеской армии начали стекаться сюда. Не нужно быть знатоком военного дела, чтобы понять, а Светит раздробил войско на части, чтобы ускорить марш. Кто-то отправился прямиком к Аргенту. Часть пошла окружным путем к Имару. Одинокий всадник проскачет все эти расстояния за считанные дни, особенно если будет есть на ходу и поменьше спать. Переброска же войск должна была занять куда больше времени, так и вышло. Но теперь они почти у порога. Почему у меня ощущение, что вы узнали об их прибытии, если и раньше, то не намного? Эдвин не видел, но почти ощутил, как Морн скривил лицо и услышал ворчание. «Возможно, потому что такого знатока военного дела, как вы, не было под боком, Лис. А если серьезно?» Человек в черной мантии помолчал, будто размышляя, стоит ли делиться с гостями дополнительной информацией, так пока и не получив большего взамен. А еще прикидывая, должен ли он вообще отчитываться, но все же ответил. «С того самого момента, как в Фароте произошел инцидент, мы были очень ограничены в донесениях. И катаклизм отвлек на себя все внимание, дав Осветиду пространство для маневра и дополнительное время на подготовку. Все, кто мог быстро переправить актуальные сведения, оказались заперты в городе или на подходах к нему. Послание, которое я получил при вас, одно из первых, отправленных уже после образования кратера. Не сомневаюсь, были и другие, но их, вероятно, отследили по известным каналам и перехватили. Просто в этот раз отправитель был... не совсем обычным, скажем так. Но это говорит лишь о том, что не было информации о событиях грядущих. А теперь они гремят уже вовсю. С того самого момента, как дипломат исчез со всех карт. О, поверьте, к этой дипломатической миссии у меня множество вопросов, как и ко многим другим. Но сейчас не об этом». Морн откашлялся, переведя дух. «Далее. Я слышу иронию в вашем голосе, но факт в том, что мои люди не сидят под каждым кустом у главной дороги. За чужими солдатами на континенте следят те, чьи возможности и людской ресурс куда менее ограничены, а именно гвардия и в меньшей степени регулярный военный корпус. На случай, когда навязанная дипломатия уже не справляется, хотя подобного не случалось долгие годы. Для этого они и были расквартированы по всему континенту. И если бы кое-кто отдавал приказы должным образом, мы бы сейчас не вышагивали по этому коридору. Реча, не перебивайте, прошу. Скоро сами увидите. О чем это я? Ах, да. Обосрались все и сразу. Морн злобно хмыкнул. Может, и не стоит искать виноватого, но я бы все же попробовал. Не в моих правилах сидеть сложа руки, без донесений и с минимумом поддержки. После того, как Гидеон перестал выходить на связь, мы оказались в тяжелом положении. И пока болтыхались в этой паутинке, она начала сплетаться вокруг Аргента все плотнее и плотнее. Мана, не оборачиваясь, подала голос. Другими словами, вся могучая власть Вильгельма пошатнулась, стоило только тем, кто чешет языками, этот язык отрубить, а те, кто должен был следить, не уследили, кто должен был защищать, не защитили. Я разочарована. Гораций шумно выдохнул через нос, резко свернул в сторону и повел их вниз по крутой лестнице. Морн тут же замедлился еще больше, аккуратно ступая по щербатым ступеням. «Могучая власть Вильгельма!» Он на мгновение замолчал, на ходу заложил руки за спину. «Проблема в том, юная леди, что дополнительные сотни и тысячи так называемых защитников рассеяны по всему континенту. Весточки разосланы, но момент уже упущен. Пока придется справляться своими силами». Сет хмыкнул. «И где уверенность, что весточки эти возымеют действие?» «Осталось в правилах, прописанных 2 десятилетия назад». Морн причмокнул губами. «Не обольщайтесь, я не лелею мечтаний о том, что Осветит решился бы на подобное, не заручившись поддержкой по всей стране. Пройдет время, прежде чем станет ясно, с какой стороны ожидать помощи, а с какой угрозы. Я рассказываю вам все это не для того, чтобы приободрить, а для того, чтобы в полной мере продемонстрировать, насколько тяжела ситуация. Небольшая подготовка, так сказать, прежде чем мы доберемся до комнаты для допросов». Эдвин вздрогнул, но не от упоминания места, к которому они шли. Морн, еще не выходя в кабинет, сказал, что они направляются к темницам, правда, никак не обосновав направление и подорвавшись со стула с завидной резвостью, которая быстро сошла на нет по пути. Пугало другое. Еще совсем недавно все опасности и препятствия на пути касались только самого Эдвина и тех, кто находился неподалеку. Затем угроза резко разрослась до масштабов, которые было сложно осознать в полной мере. Но даже на фоне этого он хватался за мысль, что пока они идут к своей цели, весь остальной мир крепко стоит на ногах, а значит, даже в условиях полной безнадеги ему есть за что бороться и куда вернуться, если повезет. Внезапно оказалось, что нерушимые со стороны замки сыпятся на глазах, стоит только взглянуть под другим углом. Подпирают их треснувшие во многих местах доски, а сами опоры эти ставили люди, совсем не уверенные в том, что делают. Морн, при первой встрече, производящий незаурядное впечатление и даже сейчас звучащий столь уверенно, внезапно предстал перед ним человеком брошенным, потерявшимся во всем этом хаосе, прекрасно осознающим приближающуюся трагедию, взывающим об этом во всеуслышание, но безуспешно. Создавалось ощущение, что все, кто пытался хоть как-то подлатать конструкцию, именуемую симфореей, предпочитали забивать по одному гвоздю, а от каждого удара с другой стороны выпадало 2. А попутно желающие обратно украдкой подпиливали дерево с разных сторон, и теперь шаткое сооружение готово было сложиться и похоронить под собой вообще всех. Борьба за власть над землями, к которой, судя по всему, были совсем не готовы те, кто эту борьбу должен был пресечь. В то же время угроза катаклизма, который мог стереть все. «Конец. Всегда начало для чего-то нового. Знамение перемен». Эдвин отвлекся на пререкание с Годвином, не заметив, что очередной коридор закончился массивной дверью. Никакой охраны перед ней не имелось. Гораций выудил из кармана ключ, повозился с замком, шагнул вперед. Каменный коридор тянулся вперед. По обе его стороны темнели боковые проходы. Факелы пылали выборочно. Быть может, один из пяти. Расположены они были отнюдь не в каждом простенке. Потому мрак сгущался уже в десятке шагов от входа. Редкие оранжевые точки темнели где-то вдалеке, навевая мысли, что подземелье, в котором они оказались, размерами могло посоперничать с лабиринтами читального зала. Гораций выудил факел с ближайшей стены, повел их вперед. Начальная секция щеголяла глухими стенами, но стоило впервые свернуть, и путь их стал лежать вдоль нагромождения решеток, слегка подточенных царящей в этом месте влажностью и временем, но все еще крепких, широкими прутьями и узкими щелями между ними. За ними царила тишина. Если несчастные обитатели темниц были живы и способны двигаться, то свет факела заставлял их сжаться к дальней стене своего обиталища, не издавая ни звука в спасительной тени. Лишь несколько раз Эдвин слышал шорохи и что-то напоминающее вздохи. Слегка пованивало нечистотами. Чувствуя лицом тепло огня, затылком юноша ощущал мертвецкий холод. Навряд ли он выдержал бы в подобном месте считанные дни, не говоря уже о месяцах и годах. И никакое целебное благословение Годвина не поможет. Успокаивало одно. Если бы Морн хотел нарушить обещания и насильно удержать их в замке, то столь долгая прогулка была вовсе не обязательна. Да и не стал бы он творить подобное с собственной дочерью. Так ведь? Сглотнув, Эдвин пожалел, что не успел расспросить Мане о подробностях их семейных дел. Внезапно из-за одной решетки раздался резкий вой, от которого он чуть не обмочил штаны. В коридор высунулась бледная рука и с завидным проворством ухватила Мане прямо за рукав. Девушка взвизгнула, вой трансформировался в безумную мольбу. «Выпустите! Я все понял! Я все рассказал! Тут демоны, вестники небытия! Пустите, умоляю!» Гораций проворно со всей силы засадил кулаком прямо по тощей конечности. Раздался вскрик боли. Узник отпустил добычу и отшатнулся от решетки. В тенях Эдвин успел разглядеть худое, заросшее бородой лицо с черными впадинами вместо глаз. Была ли это игра тени или человек правда был ослеплен, он предпочел не вглядываться. Человек морно поднял факел повыше. Мужчина запричитал пуще прежнего, удерживая ушибленную руку. Мане потерла плечо. «Дерьмо! Пошел ты! Кто это?» Морн повернул голову к Горацию, и тот, не тратя ни секунды на раздумья, отчитался. «Зор Элизар. Избил свою жену доской для разделки овощей, после чего...» «Что?» Девушка перебила его. «За подобные преступления наказание теперь подконтрольной тайной службе темницы?» «Демоны! Они приходят каждую ночь!» Узник продолжал верещать. Морн внезапно хихикнул. Происходящее явно подняло ему настроение. «Соответствие проступка наказанию — вечный вопрос. Вот вы, юноша, как считаете, стоит ли обрекать человека на столкновение с демонами за подобный проступок? Как поступили бы вы?» Эдвин вытер рот ладонью, сначала посчитав, что глава тайной службы шутит, но тот и правда замер в ожидании ответа, как и все остальные. «Что? Что с его женой?» Гораций пожал плечами. «Покалечена, но выжила. На тот момент». Ответ юноше не понравился. «Он...» Эдвин уставился на преступника, убедившись, что глаза у того на месте. Теперь он заткнулся, и зрачки лихорадочно блестели в отблесках пламени. «Раз он так хорошо управляется с доской для нарезки овощей, я бы выдал ему ее для защиты от демонов. Вреда не будет». Сет слегка повернул голову, будто внезапно заинтересовавшись трещинами в стене. Мане поперхнулась. Мужчина за решеткой что-то невнятно завыл, сделав такое движение, будто хотел вновь броситься к решетке, но остатки здравого смысла явно возобладали. Морн совсем уж неприлично хохотнул. «Чудесно! Просто чудесно! К сожалению, до того, как многоуважаемого Горация перебили, он хотел сообщить, что господин Элизар в ночь нападения на супругу перепил лишнего и после своих домашних приключений пустился во все тяжкие, спровоцировав невероятно увлекательную цепочку событий. А в результате этого мы узнали, что он приторговывает на сторону крайне ценными сведениями, доступ к которым у него был в качестве одного из главных представителей западной торговой гильдии. поэтому, пожалуй, пока оставим его, как и было, наедине с его демонами». На этих словах Гораций зашагал дальше. Узник продолжал что-то выкрикивать им вслед, но в конце концов возгласы затихли. Не выдержав, Эдвин шепотом уточнил. «Что с ним будет?» Морн нервно повел плечами. Мане предположила. «Так полагаешь, что он досидит до лучших времен, когда столице потребуется нечто от торговой гильдии и его родных тех мест, верно?» Глава тайной службы не ответил на вопрос. Вместо этого Гораций возвестил. «Мы на месте». Эта дверь была не решетчатой, а глухой, плотная, укрепленная железом дерево. Замок пал под натиском очередного ключа, и прежде чем зайти внутрь, Сет уточнил. «Он явно попал сюда недавно. Почему подобную персону держат так далеко от входа?» «С чего вы взяли, господин Лис, что тут один вход? А еще Гораций общался с ним полночи. Все комнаты для допросов находятся вдали от основных коридоров». Морн покосился на него с явным интересом. «Но из этого вопроса следует вывод, что вы догадались, кто внутри». «Догадался». Сет внезапно начал хрипеть чуть больше, чем до этого. Они вошли внутрь. Голый камень, сырость, темнота и аскетичная обстановка уже стали привычными. Прямо посреди комнаты, на приличном отдалении от стен, стоял широкий стол. К его поверхности были приделаны металлические обручи для фиксации рук, а опоры, в свою очередь, намертво крепились к полу. За столом сидел крупный мужчина в возрасте, который был Эдвину абсолютно незнаком. Он поднял голову, чтобы оглядеть гостей. Несмотря на обстановку, юноша не разглядел ни следа побоев, только безмерную усталость. Лицо узника выглядело осунувшимся. Под испачканной рубахой бугрились мышцы, пусть слегка и оплывшие под гнетом лет. Эдвин дал бы ему лет 50, а скорее даже 60. Цвет глаз во мраке не разглядеть, просто темный, свойственный всем уроженцам столицы. Ровный нос, окладистая борода с вкраплениями седины, скрывающая форму губ. Волосы коротко острижены, на армейский манер. При виде Морна он сжал и разжал пальцы на затекших руках. Юноша с содроганием осознал, что сдерживающие его наручи впиваются в крупные запястья при каждом движении. Затем узник перевел взгляд на других прибывших. Несколько мгновений лицо его не выражало ничего, кроме изнеможения. Но затем брови приподнялись, а глаза расширились. В унисон этому Мане ахнула, резко повернувшись к отцу. «Какого?» «Дорогая, сразу предупрежу. Но спаси тебя все изначально, если эта информация достигнет ушей хоть кого-либо, кроме тех, кто сейчас в этой комнате. Касается каждого. В таком случае я и правда могу подзабыть об обещаниях, данных ранее». В голосе Морна прорезалась сталь. Тон стал до крайности деловым. Узник его речь проигнорировал, буравя взглядом только одного из гостей, а именно Лиса. Затем, словно внезапно сделав какие-то выводы, он вновь устало опустил голову. «Так понимаю, вы узнали друг друга». Глава тайной службы многозначительно посмотрел на старого Лиса. Тот никак не отреагировал. «Конечно же. Для тех, кто не имел удовольствия познакомиться с главнокомандующим имперской армией в давние времена, когда он еще не носил столь громкий титул, я представлю. Трагот Хослоу, член Государственного Совета. Бывший, я так полагаю». Сет, наконец, подал голос. Эдвин понял, что представление в основном предназначалось для его ушей. Судя по титулу, Лис явно мог пересекаться с этим человеком во времена экспансии Вильгельма 20-летней давности, а Мане просто была в курсе обо всем на свете и уж точно о персонах, занимающих высокие посты в Аргенте. Эдвин, даже о владыке, еще совсем недавно имел лишь общее представление, довольствуясь громким именем и осознанием того, что какие-то важные люди принимают важные решения, пока он бродит по своей деревне. Этот Хослоу, судя по реакции окружающих, тоже являлся важной шишкой до недавних пор. «Что было, то прошло». Голос бывшего главнокомандующего звучал под стать виду устало, но басовито и гулко, будто он все еще отдавал приказы, а не сидел в заточении. «Тебе ли рассуждать об этом, старый знакомец? Сколько лет минуло? Извини, имени припомню. зато лицо узнается. Помню, что вы с медведем были, не разлей вода. То ли пес, то ли... лис». Вор пресек прочие догадки. «Да, давно не виделись». Хослу пожал плечами. Мане вновь уставилась на Морна. «Что бывший гвардеец, который должен координировать всю столичную армию, включая тех, кто раскидан по континенту, забыл в оковах? Особенно сейчас, когда творится...» «О, дорогая, не стоит переживать. Хороший термин ты подобрала — творится. А перед вами сейчас сидит один из творцов». Воцарилась тишина, после чего девушка уточнила с улыбкой, словно происходящее было розыгрышем. «Серьезно? Ответственный за все войско Вильгельма предатель?» «Предал он в первую очередь сам себя. Подточил до основания. Все остальное лишь следствие грехопадения. Господин Хослоу, может быть, вновь поведаете нам о его причинах?» Молчание. Высокородный узник не поднял головы. «Что ж, тогда позвольте мне. Кратко. В таком случае прошу извинить, если где-то придется рубить с плеча». Морн причмокнул губами. «Для начала, думаю, стоит отметить, что мирские удовольствия нашему главнокомандующему всегда были не чужды. Подтвердите мои слова, господин Лис». Вор неопределенно покачал головой, что можно было истолковать и как отрицание, и как согласие. Скорее, второе. «Удивительно, как порой в людях сочетается несочетаемое, и как комфортное существование выпячивает одни качества и скрывает другие. Тогда давно господин Хослоу был опытным военным и хитроумным тактиком, с небольшим пристрастием к вину, женщинам и броскам костей. Минуло 20 с лишним лет, и кое-что изменилось. В кресле Государственного Совета армейские качества пошли на убыль. Действительно, какие тактические уловки в мирное время? Можно немного расслабиться. К счастью, с вином господин Хослоу еще способен справиться. Столь могучую фигуру скорее свалит усталость, чем опьянение. С влечением к дамам все несколько сложнее. Насколько помнится, даже ваш скоротечный брак не послужил веской причиной приостановить похождение». Трагот Хослоу что-то неразборчиво рыкнул. «Ну и, наконец, стук костей о столешницу. Из всех способов саморазрушения главнокомандующий в конце концов выбрал самый азартный. Полагаю, об этом бы никто не узнал, если бы события последних месяцев не вынудили меня присмотреться к ближайшему окружению повнимательнее. Все мы не без греха». Морно многозначительно коснулся пальцами лба. «Внезапно оказалось, что обширные средства, которыми господин Хослоу был вознагражден за долгую службу, куда-то испарились. Простыми благами столица обеспечивает высшие чины сполна. Но без этого герой моей истории навряд ли мог бы позволить себе потратиться даже на новую уздечку для коня. К слову, чудесный дом с конюшней, как оказалось, ему уже тоже не принадлежит». «Сколько нужно было проиграть в кости, чтобы лишиться дома и жалования главнокомандующего за 20 лет?» Мане уставилась на сидящего перед ними человека. «А заодно неплохой коллекции лошадей и наградного вооружения. Полагаю, для этого все эти 20 лет как раз-таки и нужно потратить на азартные игры, совмещая их с выпивкой, продажными дамами и постепенно повышая ставки». Эдвин подумал, что ставки на этом уровне были такими, что даже треклятый медальон, наверное, не впечатлил бы играющих. «Но вот что интересно. Пусть дом уже и не принадлежал ему, главнокомандующий продолжал жить в нем, создавая иллюзию, что все в полном порядке. И, как выяснилось после ряда недавних допросов, в этом городе уже несколько лет как не осталось людей, готовых дать ему в долг. К счастью, как мне ранее донесли, массивные долги господина Хослоу в какой-то момент были погашены, а точнее выкуплены. Он все еще остался должен огромные суммы, но уже не тем, кто дал ссуду напрямую». «Выкупил? Кто?» «Работаем над этим. Но не думаю, что эти расписанные соплями бумажки приведут хоть куда-то. К Кто бы это ни был, свое имя он не желал видеть даже в купчей на дом. Не удивлюсь, если по документам всеми богатствами главнокомандующего владеет какой-нибудь бродяга, даже не подозревающий о своем счастье. И все это заставило меня сильно заволноваться. За отсутствием средств, каким же образом главнокомандующий мог многие месяцы отбиваться от желающих взыскать долг? Он пытливым взглядом обвел всех присутствующих, будто проверяя их на догадливость. Ответ кроется в его должности. Как неосмотрительно было закрепить столь высокий пост за человеком, ставшим подверженным чужому влиянию. Увы, сменяемость руководящих постов в Аргентине в чести, а заодно и не в моей компетенции. Трагот Хослов продолжал молчать. Либо ему было плевать, либо бывший гвардеец просто соглашался со всеми обвинениями. А может, время споров и оговорок уже ушло, выветрившись в тот момент, когда его руки были только-только закованы в кандалы. «Что он делал?» Сет скрестил руки на груди. «Ясно, что платил услугами, но какими именно?» «О, можно выпросить многое у человека, под управлением которого находится вся столичная армия и который вхож в Государственный совет. Увы, ночь не бесконечна, и допрос пришлось прервать, чтобы встретиться с вами. Но уже могу отметить, что порой на посты назначались люди, которые вовсе не должны были быть на них назначены. Не в меньшей мере это касается распределения войск и переводов отдельных людей в гвардейский корпус. Другими словами, в гвардии сейчас служат навязанные кем-то извне люди». Лис проговорил это почти с отвращением. «Об отдельных случаях я и так подозревал. Но в таком масштабе...» «Подозревали, значит?» Глава тайной службы заинтересованно хмыкнул. «Позволю себе не оглашать списком, тем более всех имен мы пока не знаем, а может, уже и не узнаем. Иногда Кослов просто передавал заполненные бумаги со своей подписью, так что можете догадаться о последствиях». «Каким образом вы засунули его сюда? Посадить под замок главнокомандующего — это не спеленать избивающего жену безумного торгаша». «Согласился бы. На последние недели вынуждают пересмотреть устоявшиеся порядки. Обратная сторона нахождения на самом высоком посту. Если ты внезапно оказываешься не столь вовлечен в дела подчиненных, то они будут только рады. Надо отдать должное. За годы господин Хослов отлично научился делегировать свои обязанности. Мне пришлось вовремя подхватить носимое им бремя командования. Даже в нынешний критический момент приказы продолжают поступать. И подписаны они все еще рукой главнокомандующего. Просто за наполнение отныне будет отвечать не Трагот. Как видите, почти ничего не изменилось пока что». «А что говорит Вильгельм?» «Мнение владыки вас не касается». В голосе главы тайной службы вновь прорезался металл. Похоже, как бы Морн не пытался заверить, что все под контролем, во взаимодействии с главным человеком на континенте были свои сложности. Хослоу начал слегка покачиваться на стуле. Сет с сомнением оглядел бывшего собрата по армии. «Он сопротивлялся?» «На удивление, почти нет. А когда первоначальный шок прошел, стал кротким, как ягненок, и разболтал все, что я вам сейчас кратко пересказываю. Хотя чему удивляться, полагаю, долгие дни, недели и месяцы под чужой пятой его подточили. Верно, господин Хослоу? Нынешнее ваше положение в некотором роде избавление. Больше не нужно думать о долгах и справедливом возмездии за их неуплату. Вряд ли в Аргенте найдется много мест столь же неприступных, как эта комната. Главнокомандующий, здесь вы в безопасности, а я взыскиваю долги лишь в одной валюте, именуемой информацией». Морн довольно улыбнулся, но Эдвин, ни капли не разделяя его веселья, нервно уточнил. «А кто передавал ему приказы ранее и забирал бумаги с подписью? Вот это все?» «Об этом позже. Я привел вас сюда не для того, чтобы устраивать публичную порку главнокомандующему. Неважно, бывшему или нет. Просто кое-что в вашем рассказе, а заодно и в полученном мной донесении, перекликается с тем, что мы с Горацием услышали в этой комнате». Гораций согласно кивнул. Эдвин подумал, что не хотел бы остаться с ним наедине, несмотря на болезненный вид. Если даже этот Хослов выболтал все, и при этом даже не пришлось прибегать к пыткам и побоям. Похоже, слава Морна и его подчиненных бежала впереди них. «Начнем с очевидного. Хослов, возвращаясь к санкционированным вами переводам, как много назначений касалось рудников?» «Было и такое», — прогудел мужчина в ответ, не поднимая глаз. «Не сомневаюсь. Но сам факт уже неопровержим и доказан. Я же спрашиваю о другом. Как часто к вам обращались с подобными просьбами? Вы должны помнить, процедуры расквартирования солдат в городах и в местах добычи различаются». «Несколько раз. В последний раз довольно давно, больше полутора лет назад. Наверное, да. Имен не помню». «О каком руднике речь?» «Последний... Фароцкий». Эдвин переглянулся со спутниками. Морн удовлетворенно качнулся на пятках. «Как я и думал. Поподробнее. Напрягите память и не стесняйтесь объяснять очевидное для наших друзей». Хослоу тяжело вздохнул. «Пара гвардейцев. Службу на рудниках несут простые солдаты. Мои ребята нужны больше для контроля и наблюдения». Эдвин отметил, что, несмотря на руководство всей армии, своими этот человек продолжал считать именно закованных в серебро вояк. «Головная боль всякий раз. Такие назначения воспринимаются как наказание. Вся эта пыль. По моему приказу, несущих службу на чужих рудниках старались ротировать как можно чаще, не в пример тем, кто служит в городах». «И что за пара гвардейцев?» «Уже сказал, имен не помню. Но меня попросили отозвать служивших на тот момент и отправить за место тех двоих. Маловато, зато с другой стороны избавление для тех, кто чах на руднике. Редко ведь можно найти добровольцев для подобной службы, поэтому я подписал приказ о переводе с особой радостью». В голосе Цета звенело презрение. Трагот посмотрел на него и просто ответил. «Да». В этом коротком ответе даже не было никакого вызова. Если главнокомандующий когда-то и сомневался в своих поступках, может быть, даже раскаивался, то сейчас не оставалось ничего, только безвольная обреченность. Морн задумчиво почесал шрам на лбу. «Гораций, запросите отчет о конвоях белоголовых за последние 2 года». Мужчина кивнул. Эдвин понял, что проследить путь, которым Корин попал на скамью в читальном зале, будет куда проще, имея в союзниках человека в черной мантии. «Также поднимите данные о переводах на рудник. Мне нужны имена». «К чему это все?» Манет цепко посмотрела на отца. «Но станет известно, откуда этот бедолага белоголовый прибыл в Аргент, а также вся родословная парочки продажных гвардейцев. Момент уже упущен, а сам рудник частично разрушен. Непонятно только, каким образом». «О причинах разрушения рудника мне как раз-таки стало известно совсем недавно». Глава тайной службы хитро улыбнулся. «И родословная солдат меня волнует в меньшей мере. А вот то, с кем они общались за весь период службы и под чьим командованием прошли весь этот путь, очень даже интересно. Я уже упоминал, что мы все барахтаемся в мерзкой паутине, незаметно сплетенной вокруг». Глаза его сверкнули. «Мне нужен паук». Девушка пожала плечами. «Так или иначе, пока ты будешь его искать, Аргент уже осадит войско. Или же прямо под боком образуется огромный кратер». «Очень надеюсь, что нет». Морн еще какое-то время вопрошал и уточнял у Хослов подробности его предательской деятельности. Поразительно, как за один день сменились настроения даже в ближайшем окружении Эдвина. Еще совсем недавно уверенность в превосходстве столицы над любыми противниками не вызывала сомнений. А учиненное Асфетидом восстание иначе как безумием не именовалось. Словно капризный ребенок собрался повоевать немного, и ни у кого не было сомнений, что строгий родитель осадит его, когда придет время. Внезапно за одни сутки выяснилось, что в мире полно настоящих проблем, и без проклятого медальона, как бы Лира ни пыталась убедить их в обратном. Сет в этот момент будто прочитал его мысли. «И нам нужно нечто более весомое, чем одна лишь вера в удачу и былые успехи. Потому что, если резюмировать, главный аргентский дипломат пропал, армии некому управлять, а еще войска за последние годы окончательно прогнили. Морн, вы лишились двух участников Государственного совета за считанные недели. Кто там остался? Идет Хейзел? Роже? Урбейн? Напоминаю, что во главе Фаротской церкви сидит его родственник. Вы удивитесь, но проверка святого отца была проведена в первую очередь. Единственной претензией, пожалуй, можно было бы назвать то, как мало времени он уделяет именно молитвам. Куда больше священнослужителю нравится карать несогласных. И не могу сказать, что сейчас худшее время для этого». Мане скривило лицо. «Заточить еще десяток крестьян в церковных подвалах очень поможет, несомненно». «Не отвлекайтесь, мы не закончили. С Государственным советом я разберусь сам». Морн вновь повернулся к главнокомандующему. «Есть еще кое-что, о чем я хотел спросить. Точнее, о ком? Бернал Эбхарт». Лис дернулся, что не укрылось от внимания окружающих. В ответ на заинтересованные взгляды вор злобно хрустнул пальцами. «Когда я сказал, что о некоторых сомнительных назначениях подозрения были и так, то имел в виду как раз полк Бернала, включая тех, с кем он колесил по континенту, пытаясь схватить меня за задницу. Теперь все складывается. Это ведь тоже ты подписывал сомнительные назначения в Теодору?» Молчание. «Понятно. Казалось, вор едва сдерживается, чтобы не сплюнуть. Когда я встретил его...» Он подбородком указал на Эдвина. «Один из парней медведя полоснул меня рунным кинжалом». Морн вскинул голову, впервые проявив настоящий интерес. Даже Хослов слегка пошевелился. «Действительно?» «Да. Я бы мог многое сказать Берналу при встрече, которая, увы, никогда не случится. Но ясно одно. Он не предатель и никогда бы не опустился до оснащения своих солдат подобным оружием без соответствующего приказа. Поначалу были сомнения, но в итоге я пришел к выводу, что медведь сам не ведает, во что его втянули». «Интересно. Есть над чем поразмыслить». «Получается, Бернал шел за нами с гвардейцами, среди которых были предатели? И те, кто их туда послал руками главнокомандующего, они же внедрили своих людей на рудник, что послужило причиной всего, что мы вчера видели. Белоголовый посреди города». У Эдвина голова пошла кругом. Сет медленно кивнул. «Не поставил бы на обратное и медика». «В таком случае выходит, что за всем происходящим в столице и погоне за нами стоят одни и те же люди, и им нужен...» Он запнулся, едва не произнеся медальон вслух. Годвин, словно чувствуя, как разговор едва не коснулся его напрямую, тихо заворчал. «Да, пожалуй, мы слышали достаточно, чтобы убедиться. Мы оказались по одну сторону баррикад, нравится вам это или нет». Морн деловито указал на дверь. «Гораций, останьтесь и продолжите допрос. А мы с вами выйдем куда-нибудь, где посветлее, и поговорим. И в этот раз...» Голос его стал вновь жестким. «Я хочу услышать всю историю». Мане вышла из комнаты первой. Следом потянулись все остальные. Глава тайной службы замер на входе и сделал приглашающий жест рукой, видя, что Эдвин замешкался. Юноша бросил еще один взгляд на бывшего главнокомандующего столичной армии. Тот вновь не поднял головы. Издалека могло показаться, что этот могучий мужчина спит, мерно посапывая в потемках допросной камеры. Эдвин подумал, что, наверное, можно найти белоголовых, у которых осталось больше интереса к своей жизни, пусть и короткой, чем у этого человека. Он спешно вышел в коридор. Последнее, что мелькнуло в поле зрения, прежде чем дверь закрылась, то, как Гораций деловито подходит ближе к своему подневольному визави. Сет сидел с недовольным лицом, ожидая вердикта. За окном все еще было пасмурно, капал дождь. День шел на убыль. Они проторчали в столичной обители до самого вечера. Ну, хотя бы никто не пытался удерживать их здесь насильно, пока что. Обратный путь был куда короче. Явно не желая топать по бесконечным лестницам, по возвращении из тюремных коридоров глава тайной службы провел их не в свой кабинет, а в небольшую комнату, в которой в качестве сидений предлагались хотя бы не тянущиеся вдоль стен скамейки. Они расположились на разных форм и цветов стульях и креслах. Само помещение по размерам вряд ли превосходило библиотечное обиталище Лиры. Зато вместо круглого окна имелся широкий проход на поросший зеленью балкон. Двухстворчатая дверца была чуть приоткрыта. Сквозняк гулял по ногам, заставляя Эдвина зябко ежиться. Морну, при этом сидевшему к двери ближе всех, было как будто бы комфортно. «Черная мантия». В пылу своего рассказа Лис несколько раз срывался на это прозвище. Мане каждый раз ехидно приподнимала уголок губ и бросала взгляды на отца, но тот никак не реагировал. Кличка да нельзя очевидная. Свободное одеяние, рукава которого были в потеках подсохшего вина, скомкалось и обволакивало мужчину, словно ворох перьев. Он и правда стал напоминать ворона, вестника бед. Но главе тайной службы явно было плевать, как его называют, особенно если попутно из уст собеседника вылетают вещи настолько невероятные, что впору покрутить пальцем у виска. Однако Морн сидел, не шевелясь и даже не задавая вопросов, просто слушал. Поначалу вор явно сомневался, стоит ли выкладывать на стол все карты. Но слово за слово и стало ясно, что терять им особо нечего. Даже вестей о белоголовом, с которыми они пришли к этому человеку, было достаточно, чтобы к ним появилось множество неудобных вопросов, на которые не хотелось бы искать ответы. Морн в некотором роде проявил излишнее доверие, позволив им рассказать все самим и взамен перед этим подкрепив свои требования одним простым фактом. Подход Лиса, который когда-то давно привык полагаться только на себя, уже не работал. И вряд ли нашлось бы в Аргенте много людей столь же влиятельных и в той же мере готовых их слушать. И теперь, когда рассказ подошел к концу, и Эдвин со спутниками замерли в ожидании, черная мантия прочистил горло и уточнил. «Этот медальон, он при вас?» Юноша и вор переглянулись. Увидев едва заметный кивок, Эдвин вздохнул и выудил из кармана безделушку. Гладкая поверхность уже привычно обожгла холодом. Морн с интересом посмотрел на нее, потом Эдвину в глаза. «Если позволите...» «Нет». Он крепко сжал пальцы. Сет подтвердил. «Коснетесь его, и велика вероятность, что Государственный Совет лишится еще одного участника, пусть и номинального. Проверено на тех, кому повезло куда меньше». «В таком случае...» Черная мантия вздохнул, развел руками, словно пытаясь продемонстрировать свои добрые намерения. «Должен отметить, что не знаю, какая из услышанных сегодня историй больше похожа на бред сумасшедшего. Белоголовый без ошейника, посреди моего города...» «Хослоу частично подтвердил ваш рассказ, вы сами слышали. Изначальный, который, по вашим словам, сейчас с нами в одной комнате, спустя 1000 с лишним лет после самопожертвования. Я привык мыслить рационально, руководствуясь не эмоциями и чувствами, а здравым смыслом и фактами. Но даже я, заметьте, не могу уложить в голове подобное. А церковные представители и вовсе сойдут с ума от такой ереси. Все рассказанное правда, как бы мне самому не хотелось обратного. Если так, то сколько безумия из-за этой маленькой вещицы... Слабо верится, что в покоях Велестеран хранилось то, что осталось от существа, которому поклоняется вся симфория. На тот момент об этом не было известно точно. Они пререкались еще какое-то время. Эдвин иногда открывал рот, чтобы вставить ход слова, но тут же закрывал, понимая, что это бесполезно. Мане ловила его взгляд, на лице девушки он разглядел гримасу сочувствия. Похоже, даже у главы тайной службы были пределы доверия. Когда очередной виток споров достиг своего пика, Сет уже стоял на ногах, скрестив руки на груди и всем своим видом демонстрируя готовность уйти. Морн остался сидеть, между его бровями залегла глубокая морщина. Уголки губ опустились, наигранная высокородная вежливость начала выглядеть как издевка. Кривой рот приоткрылся, чтобы совершить очередной выпад. В этот момент, не выдержав, юноша поднялся на ноги. «Иногда правда так безумна, что здоровым умом ее не понять». «Иногда правда так безумна, что здоровым умом ее не понять». Они произнесли это с Годвином в унисон. Слова эхом облетели комнату, чего до этого не случалось. Морн заткнулся, уставившись на юношу, прищурив глаза. Шрам над бровью в очередной раз побледнел. Эдвин тряхнул головой, заговорил самостоятельно. «Вы не хотите принять очевидное. Даже мне хватило всего того, что произошло за последние дни, чтобы осознать, границы между истиной и безумием стерлись. Подумайте сами. Кто-то похитил белоголового с рудника, а может и нескольких, с одной единственной целью — учинить кратер посреди города. А в Фароте подобное уже произошло. Попутно куча людей гоняется за этой штуковиной». Он потряс медальон в воздухе. «А Годвину, застрявшему где-то в небытие, не хватает как раз-таки связи нашего мира с той стороной». «Это если верить вашим словам». «Так поверьте. А если всего сказанного вам недостаточно, то...» Он резко шагнул вперед. Черная мантия не пошевелился, лишь глаза резко метнулись к двери. Но Эдвин шел не к нему. Промнявшись с небольшим столиком, стоявшим по центру комнаты, он поднял узорный нож для бумаг, очень похожий на тот, который он потной ладонью сжимал при первой встрече с Парацельсом. Но тогда лезвие требовалось для мнимой защиты, а сейчас наоборот. Даже Лис не успел среагировать. Быстро, сам не веря в успех, Эдвин полоснул себя по руке. Мане охнула, отшатнувшись и едва не свалившись со стула. Все присутствующие уставились на то, как красные капли набухают на левой ладони юноши. Боль запульсировала под кожей, кровь тонкой струйкой полилась на ковер. Не глядя ни на кого, кроме Морна, и молясь о том, чтобы все получилось, как задумано, Эдвин медленно поднял руку вверх, словно хотел поприветствовать мужчину в мантии. «Ты мой должник в очередной раз». Несколько секунд ничего не происходило. Затем девушка вновь шумно выдохнула. Морн сжал губы пуще прежнего, побледнев до корней темных с проседью волос. Боль ушла, сменившись слабым зудом. Эдвин перевел взгляд на собственную ладонь, грубо отер ее от крови. Порез испарился, осталась лишь едва заметная светлая полоска шрама. Рана была не в пример слабее, чем удар арбалетного болта. Древнему богу и правда потребовались сущие мгновения, чтобы отыграть до конца это небольшое представление. «Все, о чем говорит Сет, это правда. Я был там. Был, когда моих друзей пытались убить, неоднократно. Был, когда медальон холодил мою кожу, прежде чем происходило что-то страшное. И раны, полученные за время нашего путешествия, не заживить так просто, как этот порез. Если бы вы могли посмотреть на мир моими глазами, то убедились бы, он катится в пропасть». Морн помолчал. Бледность ушла с лица, но губы все еще напоминали толщиной нитку. Сет, наконец, сел, тогда как Эдвин остался стоять, буравя черную мантию взглядом. «Смотрите кровь. Молодой человек, в пропасть мы летим уже давно и почти достигли дна. И чтобы видеть это, мне не нужны ничьи глаза, кроме своих собственных. Благодарю за эту наглядную демонстрацию. Но уясните на будущее. Судя по вашей руке, раны заживают, но остаются шрамы. Поберегите себя, а то места для шрамов уже не останется. Что касается...» Договорить ему не дали. Дверь с грохотом распахнулась, все вздрогнули, в комнату влетел Гораций. Рот его был приоткрыт, волосы топорщились. Видимо, он бежал сюда со всех ног, как следует вспотев по пути. Морн запнулся на полуслове и тяжелым взглядом окинул подчиненного. Мужчина выдохнул. «Я... только что доложили. Они тут». «Они...» «Должно быть, видно даже отсюда». Гораций пересек комнату. Если он и заметил лужицу крови и красные потеки на руках Эдвина, то проигнорировал их. Распахнул двери во всю ширину. Ветер ворвался в комнату, едва не сдув с головы юноши нелепый чепец. Морн, медленно обеими руками опираясь на подлокотники, поднялся на ноги, шагнул на улицу. Все присутствующие в комнате, резво подскочив со своих мест, последовали за ним. Ливень сменился мелкой моросью. Чувствуя, как влага обволакивает лицо, под завывание ветра Эдвин пересек балкон, остановился чуть позади Морна, который оперся на парапет, пока не понимая, куда смотреть. Гораций указал пальцем направление. С этого места открывался отличный вид на город. Множество этажей и обители высились над ними, не меньше убегало вниз, к земле. Аргент раскинулся впереди во всем своем величии, слегка подпорченным хмурой погодой. Но подчиненный черной мантии указывал дальше, за городские стены. Справа от них виднелись очертания здоровенного виадука, который они наблюдали с другой стороны по прибытии в город. Эдвин понял, что балкон выходит прямиком на северо-восток. Вглядываясь в серую муть на горизонте, сперва он не понял, на что смотрит. Пейзаж в поле зрения как будто слегка плыл, как бывает только в самую отъявленную жару. Лишь присмотревшись, он понял, что это скопление людей, которые единой массой двигались в отдалении от городской стены. Их общий силуэт почти сливался с пейзажем. Чувствуя, как прохладные капли стекают по лицу, Эдвин сделал единственный верный вывод. Армия Фарота подошла к городу.